что значит «все»? Мне в голову тогда не пришло, что ведь в самом деле так. И я восприняла его ответ как хамство. А вот так. Все. Окей. Goodbye, girl. И ушел. А я осталась с разинутым ртом и долго не могла прийти в себя от возмущения. Я-то знала, как у нас в театре принимают иностранных гостей. Сколько раз бывало, что своего артиста снимут со спектакля и спрашивать не станут, а дадут спеть заморскому соловью, часто весьма посредственного качества. Это наше русское гостеприимство, вежливость перед иностранцами, а Ваньке или Маньке в то же время по затылку. И вдруг мне такое? У нас все гости? Конечно, я завелась с полоборота. Я не буду у вас петь. Как смеют со мной так разговаривать? На черта мне нужен в таком случае ваш спектакль и ваш театр. Я хочу домой. Режиссер стал мне объяснять, что Виккерс очень нервничает, потому что его жена в Канаде, что она родила то ли дочь вместо сына, то ли сына вместо дочери, я толком не поняла. Успокойтесь, завтра он извинится перед вами, все будет окей. И хлопнул меня по плечу. Я даже не знаю, как я внешне отреагировала на его жест, но бедный американец отлетел от меня далеко в сторону. «Что? Что случилось?» — подбежал мой переводчик из конторы Юрока и стал ему объяснять, что нельзя хлопать русских по плечу, что это их ужасно оскорбляет. «Почему?» — он смотрел на меня, как на первобытную. После так печально окончившейся репетиции повели меня в мою комнату, где уже висели костюмы Аиды. Мне они не понравились. Тяжелые и невыразительные, неинтересные по цвету, стилем они напоминали вечернее платье в витринах на Пятой Авеню. «У меня есть свой костюм. Я в нем буду петь». «Как так? Почему?» «Потому что это мой образ, моя роль». В Большом театре всем гастролерам-иностранцам разрешали выходить в своих костюмах, если они того хотели. А тут на меня смотрели несколько пар широко открытых глаз. И было видно, что джентльмены явно не понимают, о чем я говорю. «Но в вашем контракте ничего не сказано о костюмах. У нас все певицы поют вот этих». «Значит, они именно такой видят Аиду, а я совсем иною. В ваших костюмах я не смогу двигаться, не смогу играть свою роль так, как я ее себе представляю». «Но в вашем контракте...» «Да при чем здесь контракт? И какое имеет для вас значение, в каком платье я буду петь, лишь бы оно соответствовало роли и было мне удобным?» «Но у нас все должны быть в одинаковом положении. Мы не можем вас выделять». «Так меня-то вы и не выделяете. Я хочу быть весь спектакль в одном скромном платье вместо ваших трех». Моя комната все больше наполнялась представителями дирекции. «Нет, мы не можем разрешить. У нас все поют. Вот и пусть они поют, а я не буду». «Вы понимаете, что вы портите отношения с нашим театром?» «Да, понимаю, но у меня есть свой театр. И я им очень довольна. Я вам не навязывалась, вы меня сами пригласили, и я приехала. Но не добиваться права работать у вас, а выступать перед публикой, которой хочу показать все мое искусство. Вы хотите, чтобы я у вас пела? Тогда дайте мне возможность быть артисткой, а не манекеном». В конце концов, после совещаний на высшем уровне пришли к общему согласию, что мне сошьют точно такое же платье, как и мое, но фисташкового цвета, и я выйду в нем только в первой картине, а потом переоденусь в свое красное, уже на весь спектакль. В Большом театре все оперы идут только на русском языке, и теперь «Аиду» по-итальянски я пела в первый раз. Перед началом я завозилась с прической и гримом,